Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня 4 декабря, среда, и на часах студии 7 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня с вами будет очень сладкий и вкусный эфир, потому что у нас сегодня в гостях прекрасная девушка, кондитер, фудблогер Мария Яхонтова. Мария, доброе утро. Доброе утро и всем вкусного настроения. У нас до Нового года остается совсем-совсем немного времени, и все мечтают свой стол разнообразить какими-то такими сладостями. Потому что я думаю, что и дети, и люди более старшего поколения, да вообще все любят какие-то кондитерские изделия. И вот сегодня мы буквально украдем у тебя несколько твоих секретов. Но перед этим давай расскажем, как же ты дошла до такой жизни и почему с очень высокооплачиваемой работы ты стала кондитером. Расскажи немножечко о себе. На самом деле, дошла я до такой жизни достаточно быстро. Где-то в 2016 году я увлеклась кондитером. Кондитерским делом, я бы даже, наверное, сказала, я им заболела, вот, потому что... И не вылечилась. И не вылечилась, да, до сих пор, хотя я пыталась, вся семья считает, что я им заболела. Даже получила профессию такую, я, то есть, кондитер, у меня есть диплом, вот так вот в 28 лет можно поменять свою жизнь. То есть, 28 лет ты такая, все, хватит много зарабатывать, я буду кондитером. Да, буду уставать, переставать спать, да, то есть, это вот прям все замечательно. Вот, и за это время, то есть, с 2016 года я накопила достаточно много различных рецептов, да, и в определенный момент мне захотелось ими делиться. Ты такая прям вот секретная барышня, ты совсем не рассказываешь о своем прошлом. То есть, знаешь, как будто 28 лет до этого не было. Такая, новая жизнь, новая жизнь. Какое у тебя образование и кем ты работала много-много лет? По образованию я маркетолог. Наверное, я из тех редких людей, которые по своей специальности работают уже 10 лет. Да, то есть у меня... То есть ты была на очень высокооплачиваемой работе у некоторых сотовых операторов, не будем их называть, и ты со всей этой большой зарплаты такая, ой, начну-ка я печь пироги. Ну, на самом деле, в любом деле, которое ты любишь, ты можешь зарабатывать деньги, я так скажу, да, то есть, а когда ты любишь то дело, которым ты занимаешься, да, то есть ты хочешь в нем развиваться, и, соответственно, получается намного лучше, и, соответственно, там тоже можешь... Хорошо себя чувствовать. Просто у нас некоторые люди очень боятся что-то изменить в своей жизни и всю жизнь, или на нелюбимой работе, да, или с нелюбимыми людьми, или еще что-то. И вот этот страх изменений, это такая 28 лет, это ж только начало. Забуду про профессию, забуду про все и буду кондитером. Вот знаешь, для меня всегда был такой момент, что я представляю, вот 50 лет, да, я просыпаюсь, открываю глаза и понимаю, что я в своей жизни могла бы стать тем-то, тем-то, могла бы быть тем-то. Космонавтом. Но, как минимум. И выйти замуж за принца, да, английского. Твой муж, я думаю, сейчас слушает нас в эфире вместе с твоим сыном и такой, какой еще английский принц? Я надеюсь, что он меня не слушает, а спит. Вот. И, соответственно, я думаю, что вот я так вот в 50 лет решу, что я всю свою жизнь занималась не тем, и мне, конечно, совсем не хотелось так проснуться и понять, что моя жизнь прошла немножко зря. Поэтому я никогда не боюсь что-то поменять, а учиться чему-то новому, переходить куда-то в другую область, да, в другую сферу. А потому... ты считаешь, что в 50 лет ты не сможешь научиться чему-то новому? Возможно, смогу, возможно. Мне кажется, что сейчас... Все-таки у некоторых людей жизнь может начинаться и после 40, и после 50, и после 60, и после 70. Я просто знаю такую историю. У нас во дворе жила женщина с мужем, и он ее тиранил всю ее жизнь. И она очень там страдала, мучилась, ну, до тех пор, пока по естественным причинам он не ушел к предкам. И она изменилась полностью. И она после 60 стала выглядеть на 20 лет моложе, стала там... Я просто восхитился. Поэтому лично я считаю, что в любом возрасте есть шанс на изменение. Поэтому я рад, что ты практически в 30 лет для себя решила, что маркетинг, связи с общественностью, то есть это все хорошо, но пироги и плюшки – это вкуснее. Вот, кстати, знаешь, насчет того, что в любом возрасте, я с тобой совершенно согласна, но согласись, что очень хорошо, например, что-то поменять пораньше и, соответственно, пожить в счастливом состоянии подольше. Согласен. А некоторые люди сейчас именно в декретном отпуске уходят в кондитеры. Появляется больше времени, на самом деле нет. На самом деле нет. Но есть сейчас такая тенденция, что что барышни во время декрета уходят или в кондитеры, или так называемые на ноготки, или куда-то еще. Но у тебя это началось еще до декрета. Да, да, совершенно верно. То есть, наоборот, даже я перед декретом, я немножко это все приостановила, потому что, ну, наверное, как бы устала. Вот. Потом отдохнула в декрете и снова занялась этим делом. А почему девушки в декрете начинают заниматься чем-то своим? Ну, во-первых, определенное однообразие все-таки есть, потому что ребенок это, ну, в принципе, достаточно похожий план на целый день, да, покормить, поменять, погулять. Вот, поэтому хочется какого-то развития, и девушки находят себя в каком-то творчестве. То есть это либо кондитерство, либо, как ты сказал, ноготочки, вот, либо кто-то начинает писать тексты. У всех все по-разному. Но ты это прекрасно. Вначале начала готовить для себя, для своей семьи. Да, да. То есть это было именно. И, ну, то есть не так, что я сейчас все Иваново тортиками просто... Нет, ни в коем случае, да. То есть я даже, например, сейчас смотрю очень много онлайн-курсов, стань успешным кондитером, зарабатывай кучу денег, да. Но у меня изначально вообще не было этого плана, потому что я хотела именно печь. То есть для меня вот этот вот сам процесс выпечки, сам процесс приготовления торта, он намного... круче, чем получение денег, если честно. Наверное, сейчас муж от меня просто отпишется, разведется. Ты же надеялась, что он еще спит, да? Да, надеюсь. Откуда сейчас такая тенденция, что люди получают какие-то новые знания, новые профессии? Я просто смотрю сейчас, да, вот буквально 10 лет назад не было такого у людей дополнительного увлечения, чтобы вот люди осваивали какие-то новые профессии. Я просто помню, что вот раньше люди работали и работали, а сейчас смотришь новые профессии, новые курсы. Это из-за того, что знания стали доступными? Да, да, совершенно верно. Сейчас стали доступными знания. Во-вторых, люди выходят в интернет, да, там, то есть люди видят, что другие тоже, ну, например, на своей кухне что-то могут делать. Ага. Вот, и, соответственно... Они такие думают, я тоже так могу. Я тоже так могу. Да, я тоже так могу. И у людей просыпается то, что я хочу тоже что-то делать свое, своими руками. И, соответственно, люди начинают получать новые знания. А где ты училась, у кого ты получала это тайное знание? Может, я тоже хочу тортики выпекать? Ну, вообще изначально тот мой диплом или как специальность кондитера я получила в нашем Ивановском колледже сферы услуг. То есть ты пришла туда в 27 лет или в 28, такая, я хочу учиться, они такие, девушка. Я знаешь, как получилось, потому что они набирали же определенное количество людей, и я несколько месяцев ждала, пока эти люди наберутся. Я им каждый месяц звонила, спрашивала, не набрались ли люди, можно ли прийти учиться. То есть мне очень хотелось научиться. Ну, я могла такая, просто в интернете... Ну, научите меня плохому, научите меня плохому. Или хорошему. Вот, я просто, почему я туда пошла, почему я так хотела, можно было просто взять рецепт из интернета, учиться по ним, но я хотела получить базу, то есть понимать, почему, там, например, вот так вот нужно делать, а не вот так, ну, то есть понимать процессы, которые происходят при приготовлении. То есть интернет, обучение и разнообразные вебинары – это хорошо, но все-таки основные навыки надо получать в каких-то учебных учреждениях. Ну, возможно, да, то есть школы, ну, в общем, любое, что дает тебе базу. То есть потому что ты на этой базе, как вот пирамидку начинаешь строить, да, там, то есть ты начинаешь практиковать, пробовать новые рецепты, но все равно ты должен понимать, почему у тебя происходит вот это. Потому что почему это надо понимать, чтобы это исправить. Есть какие-то вещи, которые, там, тесто не поднимается, да, крем отщелкнулось масло. Крем не кремится. Крем не кремится, да, то есть отщелкнулось масло в креме. То есть это все можно исправить, но нужно просто знать как. Можно это вычитывать долгими годами в интернете, потому что информации очень много, миллионы страниц, и ты можешь здесь одно прочитать, здесь другое. Но при этом лучше все-таки получить от тех людей, которые в этих процессах понимают и сразу могут дать тебе знания. Ну, я за такой подход. Сейчас очень много разных курсов в интернете, когда одни мастерицы обучают других мастериц. Mm-hmm. Как ты к этому относишься и не планируешь ли ты сделать тоже какой-нибудь свой онлайн-курс, где будешь людей учить выпекать вкусняшки? Вот меня немножко иногда смущает, что в этих онлайн-курсах идет еще упор на то, как это все продавать. Ну, то есть меня как человека, который занимается этим больше ради творчества, меня немножко смущает, что там именно тут продажи. Но, в принципе, если человек грамотный, он может учить и действительно он может давать знания, там, основаны на своей практике. Почему бы нет? По поводу своей школы, если честно, иногда мне хочется, потому что знаний действительно много, но всегда есть такое ощущение, что ты знаешь недостаточно много, чтобы рассказать людям. Да, это очень интересно. А кто для тебя такой кондитер? Вот просто для всех людей кондитер – это вот повар, который десерты делает, все рады, счастливы. Для тебя это профессия или хобби, или ты себя чувствуешь художником, потому что если ВКонтакте посмотреть на твои работы, это произведение искусства. Спасибо большое. А, на самом деле, да, есть ощущение, что творческий. Ага, есть ощущение, что творческий что у нас? Что творческий человек, что это определенный вид искусства, потому что если сейчас посмотреть, что делают кондитеры в мире, да даже у нас в России, ты просто понимаешь, что это настолько замечательно, настолько круто сделано, то есть из пластичного шоколада, из мастики, из марципана и всех остальных. И как это все украшено. Да, я буквально на днях в интернете видел, как вначале человек кисть, там специальные mm-hmm. краски, да, рисует, как будто бы на фигуре. Ты же смотрела фильм «Мандалорианец» новый? Да. И вот там есть такой маленький инопланетянин. И вот художник рисует, ты думаешь, что же дальше? А дальше он вырезает кусок, и это оказывается торт. Да. То есть тортики стали настолько красивые, что ты удивляешься. Вот для меня поэтому и есть это высшее искусство, вот, поэтому я стремлюсь к тому, чтобы торты были не только вкусными, они были еще и очень красивыми. А самое, конечно, я люблю еще, чтобы в торте все было вкусно, ну, то все можно было съесть. Поэтому почему ты ничего не принесла? Я хотела, я проспала. Да, ты проспала, хорошо. В следующий раз приноси, мы хорошо, будем пробовать все вместе. Можно что-то разыграть. Зачем? Кстати. Нет, разыгрывать мы ничего не будем, есть антимонопольное законодательство, хорошо, мы простите, будем только простите, дарить. Да, ты дарите. Вот забываешь свою профессию. Да. Зачем кондитеру какие-то разряды? Вот у тебя он четвертый, то есть это как черные пояса, что ли, или что по это? По сути, да, то есть ты становишься профессионалом, да, то есть если, например, четвертый, третий, второй, шеф-кондитер, то есть чем, ну, получается, ниже, да, там, разряд. То есть кондитер первого разряда, он обычно там нарезает бисквиты, разносит по местам заготовки, загружает полуфабрикаты скорее и следит за работой аппарата. А вот твой разряд четвертый, ты уже контролируешь процесс изготовления. Наоборот. То есть четвертый разряд, он, грубо говоря, ниже, чем кондитер первого разряда. То есть, наоборот, ну так вот, повышение, грубо говоря, кондитер идет. Ты запуталась, на самом деле, кондитер шестого разряда, он уже работает даже над рецептами, сложнейшим оформлением и подбором. Нас учили не так. Тебя обманули. Обманули, ну ничего страшного. Ну, просто система разрядов еще сохранилась с Советского Союза. Но, опять же, всегда надо помнить, что талантливый кондитер с каким-то там третьим разрядом, он может быть просто опытнее, чем его коллеги с шестым. То есть разряды – это не главное. Не главное, тем более даже сейчас есть самоучки, которые, ну, по сути, учатся всему самостоятельно, и при этом они делают такие вещи, что ты думаешь, боже мой, можно я вас буду учиться, пожалуйста, живите у меня в квартире. У нас очень читающая аудитория, и многие наши слушатели, как и я, обожают книги. А есть какие-то у тебя рекомендации по книгам по кондитерскому делу? Ну, на самом деле, каких-то рекомендаций я, наверное, давать не буду, ну, потому что я сейчас объясню, почему. Расскажи. Что, да, потому что я, наверное, в каждой книге нахожу что-то свое, то есть и не всегда это подходит, там, скажем, полностью, да, то есть есть, например, такой автор, как Виктория Мельник, она, соответственно, выпустила книги про чизкейки внутри торта. Вот, ну, мы знаем, что чизкейки обычно запекаются, и тут, то есть, чизкейк внутри в торт уже... Мы знаем, конечно, безусловно. Ну, теперь вы знаете об этом. Теперь мы знаем об этом. Вот, а также у меня есть еще книги, так скажем, советского прошлого, да, то есть советские учебники по приготовлению десертов. То есть в 2019 году ты с радостью используешь рецепты наших бабушек, прабабушек, и они вкусные. Они вкусные. То есть единственное, что сейчас появились другие продукты, из которых можно что-то приготовить, но при этом рецепт, как я уже сказала, как база, да, там, то есть там очень шикарная база, если честно. То есть рецепт может жить даже 100 лет, и через 100 лет он будет актуален, и он будет вкусный. Вспомним торт Наполеон, который сколько уже лет живет, да, то есть, и, соответственно, он до сих пор актуален, до сих пор его любят, и каждый, соответственно, его готовит тоже по-своему, но при этом это является одним из любимейших тортов нашей страны, так скажем. И не только нашей. И не только нашей, да. А какие у тебя есть инструменты для работы? И вообще, насколько дорого быть кондитером? Я просто помню, примерно полгода назад у меня в гостях была одна И она рассказывала, сколько стоят ее кисти и всякие штукенцы для лица. И сумма была просто колоссальной. Вот что нужно, чтобы стать кондитером? Ну, на самом деле, да, согласна, что инвентарь стоит дорого, тем более хороший инвентарь. Можно делать это все на самом деле, и ручным миксером, да, и какими-то приспособлениями, но просто хороший инвентарь дает тебе больше возможностей. Самое, что необходимое для кондитера, это, конечно же, миксер, во-первых, да, то есть это действительно это очень большой помощник. Можно взбивать рукой, но тогда вы будете просто ближе к Шварценеггеру на одну руку. Вот. То есть одна рука будет такая накачанная, да, а вторая такая... А вторая такая хиленькая. Вот, а потом, значит, соответственно, шпатели, соответственно, ну, если вы, например, готовите торт, вот, вам необходимы будут формы для выпечки, соответственно, ну, очень много, на самом деле, всего. То есть все не перечислить, да? Ну, вот давайте, если, например, возьмем то, что есть у меня. Самая, вращающая подставка. Да, она есть, потому что, ну, опять-таки, когда я начинала, я даже была без нее. Представляешь, то есть я без нее даже могла украсить торт, собрать. Но это твоему было сложнее. Мужу прекрасно, он знает всегда, что тебе подарить. Но при этом он ничего такого не дарит, понимаешь? То есть он всегда думает... Так, мы ему запись этой передачи пришлем и скажем, нужна круглая насадка или кулинарный термометр. Он, на самом деле, просто боится мне что-то дарить, потому что он уже запутался в том, что у меня есть. У меня есть очень много всего, и он боится по второму кругу начать то есть это дарить. Куда уходит семейный бюджет? Он рыбак, поэтому я не спрашиваю, сколько денег он тратит на рыбалку, он не спрашивает, сколько денег я трачу на кондитерство. У нас нейтралитет. Вот он, секрет счастливой семьи. Да, это так. Вот. А на самом деле у меня, получается, весы. Это обязательно, потому что, конечно, все хорошо мерить ложками, стаканами, но на самом деле удобнее весы. Они стоят недорого, но очень помогают. Электронные или какие-то? Да, электронные, да. Там они точнее, так скажем. Ну, может, какие-то аптекарские специальные? Нет, нет, до такой степени уже не доходит. Миксер, различные инструменты типа шпателей, лопаток, венчиков, то есть это... тоже необходимо. А какие-то необычные, не знаю, там, ацетатная пленка или... Да, конечно, конечно. Ацетатная пленка очень помогает, например, при сборке торта, потому что там мусса, вот три шоколада. Просто да. Для тебя все это очень просто, а я когда слышу вот какие-то такие термины... Молды, плунжеры, например. Насадка, закрытая звезда. Да. Я думаю, господи Иисусе, что это? Или тефлоновый коврик. В смысле коврик? Какой коврик? Который на стене висит? Нет, который выпекает, ну, то есть, который ты ставишь в духовку и, соответственно, можно на нем выпекать, он выдерживает высокие температуры. На нем можно, соответственно, также изомальт выливать туда. Изомальт – это, ну, так скажем, заменитель сахара, он используется у диабетиков, и сейчас он очень активно начинает пользоваться у кондитеров. А ты все эти странные слова узнала, когда стала увлекаться этим кондитерским искусством, или ты их знала еще до этого? До. Какие-то до, но большую часть все-таки во время изучения кондитерского искусства, потому что такой, так, что такое изомальт? Поехали. Да, я уже тоже сейчас сижу и не понимаю, что это такое. Мы даже заговорились и не сказали телефон прямого эфира, а он 93-69-20. Друзья, если у вас есть вопросы к Марии, или же если вы с нами хотите поделиться каким-то вкуснейшим рецептом десерта, мы будем этого ждать. Еще раз, 93-69-20. А не сложно тебе было? Вот ты получила образование. Да. А как начать работать? На самом деле, просто начать. Проще ничего не бывает, потому что, чтобы что-то у тебя получилось, нужно постоянно практиковаться. Сначала практикуешься на своих родных и близких, да, то есть немножко делаешь их толще, вот, и счастливее. Вот. После этого родные и близкие начинают рассказывать уже своим друзьям, коллегам по работе, что вот у меня вот дочка там или знакомая печет торты, например. Люди такие начинают уже тоже про тебя узнавать, ты уже начинаешь расширять свою аудиторию. Вот. И на самом деле, чем больше ты печешь, тем больше у тебя получается. Вот. Это логично. Поэтому просто начинайте. Не сидите, не думайте. Если вы чувствуете тягу к этому, просто начните. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь, да. Потому что для сомнений может пройти очень много времени, а лучше начать и это время потратить на что-то полезное. А насколько вообще сложная вот деятельность или работа кондитера? Вот для меня это просто самый большой секрет. Я человек очень далекий от кухни. Очень далекий, да. Поэтому, да, я где-то в коридоре на пятом этаже, да. Просто для меня, это кажется очень сложная работа, что-то вроде магии, потому что вроде вот лежат ингредиенты, вот мука, вот еще что-то, какие-то вот тефлоновые коврики, что это такое. Потом раз-раз-раз, и красота, а потом ее съели, и ничего. Да, вот самое обидное, что это съедают, и ничего. На самом деле работа кондитера, я вам честно скажу, она сложная, потому что она... все-таки связано с большим физическим трудом, то есть ты печешь, да, там... Вся работа стоя. Вся работа практически стоя. Ну, можно где-нибудь присесть, когда ты лепишь какую-нибудь фигурку, но по большей части, да, это стоя. Ну, то есть нагрузка идет на ноги, на спину, мышц, очень, да, да. Угу. То есть я поэтому даже ходила к массажисту, потому что, ну, спина у меня отвалилась. Тебе надо было проще мужа направить на курсы массажа. Не соглашается, все на рыбалку, все на... Безобразие. Ты бы ему выпекала тортики, он бы делал массаж. Идеально. Замечательно. Плюс ты постоянно работаешь около печи. Да, да, да, да. И еще очень много связано с водой. То есть мытье посуды, это, наверное, самое мое нелюбимое. А муж в этом не помогает? Ну, когда я начинала, правда, у меня еще не было мужа. Правда. У меня еще не было мужа, когда я начинала. Мне помогала мама, она мне... То есть получается, у нас есть звонок. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, Виктория Георгиевна. И бабушка, и мама мои были замечательными кулинарами. И мама говорила, что в любое блюдо надо вкладывать душу. Вот тогда оно будет вкусным и запоминающим. И они действительно ее вкладывали. Бабушка особенно удавалась бабушке кислое тесто. Так мы называли дрожжевое тесто. Плюшки, пирожки были у нее действительно вкусны. А сколько фасонов плюшек она знала и делала? 6-7 фасонов. И память о стряпне бабушки бережно храним. И особенно людям бабушкин песочный пирог, который назвали в честь ее Натали. Ее звали Наталья Владимировна. Он прост, но очень вкусный. Можно подавать его на различные торжества. А рецепт такой. 400 грамм сливочного маргарина, 4 желтка, 1 стакан сахара, 1/2 стакана сметаны, 1/2 ложка соды, особенно обязательно гасить уксусом, 3 стакана муки. Полученное тесто хорошо размешать и разделить на 4 части. Выпекать коржи 25-30 минут. Белки, оставшиеся, взбить с вареньем и смазать пышки. А верхний корж или пышку можно покрыть помадкой. Помадка тоже делается довольно просто. 3/4 стакана сахара, 4 столовые ложки молока, 4 чайные ложки какао. Кипятить 15-20 минут на медленном огне. И остуживая, добавить сливочное масло 50 граммов и помазать корж. Этот тортик, пирог, очень и очень достойный. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Как вкусно получилось. Мне кажется, надо делать отдельную передачу под рецепты наших слушателей. Да. Потому что в каждой семье есть какой-то свой коронный рецепт. Вот у меня, у бабушки есть рецепт. Она полностью его никому не раскрывает. Это такие орешки из теста внутри с начинкой из сгущенки и с чем-то еще. С детства люблю, просто не могу, да, тряски, да. И поэтому вот нужно собирать такие рецепты. А у тебя какой вот такой фирменный рецепт? А на самом деле, фирменный рецепт, сейчас их просто стало так много. Их 300. Их 300 тысяч. Вот, я, наверное, вспомню тоже, что у меня бабушка, но она в основном готовила шарлотку. Вот это у нас тоже был таким фирменным рецептом. На самом деле, достаточно все просто и легко. 4 яйца, 120 грамм сахара, 120 грамм муки. Яйца с сахаром взбиваем до хорошей такой устойчивой белой пены. Вот, увеличить это все в 4 раза. Быстро засыпаем муку, просеянную, конечно. Быстро засыпаем муку и очень быстро перемешиваем. То есть даже можно рукой, если честно. Самое главное делать все быстро, чтобы тесто не затянулось и осталось воздушным. Потом, соответственно, берем яблоки. Яблоки лучше взять нескольких видов. То есть сладкие. Какая ты буржуазия! Нет, ну, там у многих есть Антоновка, например, да, и какие-то сладкие яблоки. Это просто даст дополнительный вкус шарлотке. Вот, я еще немножко добавляю такое, сделаю немножко меда и подсолнечного масла. То есть их смешиваешь, добавляешь в тесто, она получается более такой сочной. Яблоки выкладываешь на них тесто, запекаешь, получается очень прекрасная шарлотка, очень вкусная. То есть это, наверное, что самое быстрое я обычно доготовлю после Нового года. Я предлагаю вернуться к плюсам, минусам твоей работы. Угу. Но после этого очень тебя буду просить рассказать самый необычный твой рецепт. Угу. И самый-самый необычный твой рецепт. Самый необычный рецепт, да. Хорошо. Но все-таки мы с тобой разговаривали до звонка нашей замечательной радиослушательницы о том, какие есть сложности в работе. Угу. Постоянно все делаешь стоя, около плиты. И, видимо, еще не всегда стабильный график работы. Да, конечно. То есть есть еще такой, знаешь, момент, что любой торт, он готовится на самом деле не за час. То есть если вам говорят... Серьезно? Честное слово. А за сколько? За полтора? Нет, не за полтора. То есть на один торт может уйти 2 дня. Вот. Подожди, сколько? 2 дня. Я сейчас расскажу, почему. Ну, во-первых, все забывают о том, что нужно закупить продукты, да, там, то есть это тоже время. Но на самом деле, ну, сначала ты печешь бисквит. Любой бисквит для торта желательно отстоять в холодильнике. То есть вот он теплый, ты его заворачиваешь в пленку пищевую, либо в пакет, ну так прям, чтобы в контакт шло. Вот, ставишь в холодильник, выставишь его на 6-8 часов. Для чего это надо? Когда ты начинаешь разрезать бисквит, он лучше режется и меньше крошек. А не бывает такого, что вот ты убираешь в холодильник, уходишь, приходит твой муж такой, это мне подарок, раз и съел. У меня очень дисциплинированный муж, вот, поэтому, ну, это дрессировка называется. Безобразие. Вот, нет, на самом деле у меня муж уважает то, что я делаю, поэтому он такие вещи никогда не совершает. Вот, соответственно, ты выстаиваешь этот бисквит, на следующий день ты готовишь крем, собираешь торт, и тебе нужно еще 6-8 часов торт, ну, этот вот собранный, выстоять, чтобы... он не развалился. То есть это тоже такой секрет кондитера. Для домашнего, возможно, конечно, этого не делать. Но и все это съедается потом мгновенно. Да, да, понимаешь. Вот. Но почему, кстати, я говорю, что нужно лучше выстоять этот торт? Потому что вы сами удивитесь, он пропитается, он будет очень нежный, очень вкусный. То есть если у вас есть время, обязательно, даже, например, приготовьте на Новый год, да, вряд ли вы в новогоднюю ночь дойдете до торта, а с утра его съедите, такие, ух ты, какой он вкусный. Ну, утро после Нового года у людей начинается уже после обеда, если мне память не тогда изменяет, но мы уже скоро проверим, да. Да, тогда уже к вечеру, соответственно, можно будет съесть этот торт. И, соответственно, получается, что ты можешь торт готовить 2 дня, а если ты лепишь какие-то фигурки, цветы, то ты можешь и неделю потратить, ну вот именно даже на подготовку украшений. То есть это достаточно трудозатратное и времязатратное дело, но очень прекрасное, я обожаю его. Я правильно понимаю, что ты теперь лишена очень многих праздников, да, включая Международный женский день и другие такие... И День мамы тоже мимо меня женские мероприятия по той причине, что тебе приходится выпекать тортики в промышленных масштабах на праздники. Да, практически так. Конечно, можно сказать, что, ребята, я хочу отдохнуть, но, вот, но обычно какие-то есть постоянные клиенты, которым ты уже не можешь отказать, и говоришь, ну да, давайте я вам сделаю, потому что они, ну как же мы в торт, в праздник и без торта, такой, действительно, как же вы в праздник и без торта, давайте, я вам его испеку. То есть мне очень легко уговорить. Ну то есть это все равно как-то, наверное, сказывается на нервной системе, потому что тебе могут так, Марусь, спасай, нужен торт. Ты такая, да, конечно. Да, ты просто, знаешь, выращиваешь себя дзен такой, да, абсолютно. Такая, мне жить надо спать. Не надо есть, у меня выходить на улицу. У меня ребенку полгода, зачем мне свободное время? Давайте, сколько вам? Тортик 10, 20, 50? Легко. Нет, на самом деле, когда у тебя появляется ребенок, ты начинаешь больше включать голову и понимаешь, что все равно кстати, вот время, проведенное с ребенком, оно все равно ценится больше, да, чем время, проведенное на кухне. Хотя казалось бы, да. То есть в итоге у тебя нагрузка на спину, на ноги, есть какие-то ожоги? Да, у меня все руки в них, если честно. Прекрасно. У меня есть прекрасная история, да, то есть я карамель. Ее ты расскажешь сразу после звонка. Доброго утра, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Андреевич. Ну, я услышал, что Новый год приближается. Так вот, есть такая закусочка, она может пригодиться. Называется пыж. Это берется вареное яйцо, режется пополам, поперек. Вынимается желток. В это, значит, как бы получается чашечка из белка. И туда кладется, значит, немножко, ну, заранее готовится, немножко хрена, сладкий перец, укропчик и так далее, такой маленький салатик. А сверху накрывается желтком. И когда человек, значит, рюмочку хорошенькую хватит, и он прямо целиком туда как бы затыкает себе рот, резко нажимает, и вот это такая закусочка. Это особенно для холостяков, потому что готовить они не умеют, и им некогда. Огромное вам спасибо. Спасибо большое, Вадим Андреевич. Спасибо за совет. Возвращаемся опять к кондитерским изделиям и говорим про ожоги, да? Да, то есть, ну, на самом деле, есть такие моменты, и ты режешься, обжигаешься. Вот, я в свое время, когда варила карамель, да, случайно попала ей на палец, и почему-то решила, что под холодной водой это должно было уйти, да. Но не ушло, соответственно. Но это все такие мелочи, хотя и шрамы на руке остались. Да, вот. С какими еще пришлось трудностями столкнуться вот на начальном этапе твоего вот этого кондитерского мастерства? На самом деле самые такие трудности – это несоответствие своего ожидания тому, что ты получаешь, потому что ты смотришь, думаешь, ну это же так легко сделать, а в итоге получается, что опыта тебя не совсем хватает, и получается не то, что ты видишь на картинке. Это очень сильно расстраивает. Еще один звонок. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, Ольга. Вы знаете, два предыдущих слушателя немножко неправы, не хочу их обидеть. То есть первая слушательница, она имеет в виду кондитер, это не кондитер, это кулинар делает пирожки. Вот, а Вадим Андреевич уже это повар. Вот, кондитер это совершенно другая профессия. Вот, и, то есть я заканчивала, ну, сейчас называется колледж номер 3. Вот, а кондитер это совсем, это тортики, пирожные. А кулинарные изделия, то, что сказала перед этим женщина. То есть это пирожки, это пицца. Вот, кулинар и кондитер – это две разных вещи. Вот. Просто с нами поделились своими самыми любимыми рецептами, и мы будем рады, если вы с нами поделитесь тоже рецептом, знаете, но уже кондитерским. Это сложный процесс. И вот девушка, которая у вас – это действительно тяжелая очень профессия. Вот, это не только делать розочки, то есть согласна. Вот, например, просевали муку, это мешки по 80 килограмм. И вы их сами таскали? Да, вдвоем. То есть мука и песок по 50 килограмм, это нужно все просеять, вот, прежде. Вот, то есть это кондитер, это кексики, пирожные, тортики, вот. А люди иногда путают, то есть повар, кулинар и кондитер. Это три разных профессии. Да, совершенно с вами согласна. Спасибо вам большое. И берегите себя, да, не таскайте тяжести. Спасибо вам. Пожалуйста. Доброго дня вам. Спасибо вам тоже. Всего хорошего. Представляешь, 50 килограмм. Слушай, я представляю, потому что, когда я училась, мы проходили практику на одном из наших предприятий. Который, не будем его называть. Нет, ни в коем случае, я в курсе, да. Вот, не будем называть. И когда женщина вот с огроменной скалкой раскатывала слоеное тесто. Тоже тяжело. Очень тяжело, на самом деле. И смотришь на все это, на все эти процессы, понимаю, что кондитер – это очень нелегкая профессия, но даже если в рамках дома взять, все равно это достаточно нелегкая. Я, например, по 15 килограмм таскала из магазина домой. А муж? Не было тогда мужа. Тогда не было мужа. Получается, если вам нужен муж, станьте кондитером, и муж появится. Или станьте кондитером, чтобы у вас появился муж. Да-да-да. То есть есть еще сложности найти хороший рецепт. Просто очень часто бывает такое, что в интернете написано одно, ты все сготовила, а получилось здравствуйте. Вот знаешь, если честно, есть такая история, как раз у моего мужа, и мы уж столько раз его вспомнили, наверное, бедный икает весь. Заключается... Спит и икает. Спит и икает, да, ну, наверное, уже проснулся. Заключается в том, что он однажды решил приготовить банановый кекс. Тоже нашел в интернете какой-то. Он умеет у тебя готовить? Он, кстати, очень хорошо готовит. Да но, что ж такое? Да, он молодец. Он даже лучше готовит вот именно какую-то простые блюда. Ты же да? понимаешь, что по закону сохранения энергии у кого-то в семье ни муж, ни жена тогда не будут готовить. Это нечестно. Мне очень жалко этих людей. Да. Вот. И он решил приготовить банановый кекс. И единственное, что он такой посмотрел в конце, это было видео, он посмотрел видео, и он в конце, этот кекс был желтым. И говорит, меня почему-то не смутило, что кекс желтый. Ну, потому что банан же вроде, да, кожура-то желтый. В итоге он приготовил, у меня получилось клёклое серое тесто. Вот. Он плакал? Он плакал, да. То есть, ну, съел. Плакал и ел. Плакал, кекс. ел и плакал. Да, то есть... А вот откуда ты черпаешь свои идеи? Я просто постоянно на твоей страничке ВКонтакте сижу. И вот откуда идеи для твоих произведений искусства? Ну, во-первых, опять-таки, спасибо нашему современному обществу, когда есть интернет, и очень много есть талантов, талантливых людей, да, от которых ты подсматриваешь какие-то либо мелочи смотришь, да, либо смотришь, что они делают, и у тебя уже в голове собственный дизайн может выработаться. Вот. Кстати, по поводу рецептов, да, ты был совершенно прав, что сейчас найти рецепт очень сложно, несмотря на то, что их очень много, потому что все готовят по-разному. Опять-таки есть такой момент, что люди указывают, например, в ложках, в стаканах, да, там, если добавляешь стакан, оказывается, что надо было половину. В щепотках, такая, да. В щепотках, да, то есть, и поэтому я говорю, я за весы, вот. И, например, люди рассказывают, что это очень вкусно, в итоге ты пробуешь такой, ну, как бы вкуснее ели. Вот, поэтому все, опять-таки, опыт, практика, и не надо лениться, нужно просто постоянно искать. Я постоянно ищу свой идеал, мне кажется, вот я нашла, вот он, да, а потом такой, а может быть, вот этот вот получше? И то есть это немножко, конечно, мешает жизни, но при этом постоянно тебя двигает вперед и... Сейчас на авторских тортиках очень часто можно встретить мастику. Да. Я впервые попробовал мастику, ну, там, некоторое время назад. Я не понял, что это такое. Слушай, на самом деле мастика, как многие сейчас утверждают, уходит в небытие, да, потому что вроде как это уже старый элемент декора, да, это то, что его не так часто используют. Я скажу следующее, что да, действительно есть какие-то определенные тренды в кондитерском искусстве, но есть люди, которые хотят... там, например, какую-то конкретную вещь, и ее можно сделать только с помощью мастики. Этим людям абсолютно наплевать на все эти тренды. Им, например, хочется, чтобы вот у них был... Хочу и все. Хочу и все. Мастика, она бывает разная. То есть, возможно, тебе попалась та, которая была не очень вкусная. Но они все такие... Нет, на самом деле есть вкусный мастик, есть домашняя самодельная мастика. Приноси! С удовольствием, я тебе прям пачку принесу. Вот, то есть есть вкусные домашние, которые ты сам делаешь, есть вкусная покупная, то есть... Но они обычно стоят дороже, но оно того стоит. То есть все можно найти более вкусно, просто тебе, наверное, не очень повезло с этим. Хорошо. А вот мы говорили про сложность твоей деятельности. А как вообще выглядит... вот день кондитера. Если забыть о том, что у тебя ребенку полгода, и ты находишься в декрете. Слушай, наверное, даже до декрета возьмем день кондитера, да, то есть, когда было, ты встаешь с утра, печешь, там, да, пока печешь, ты украшаешь, пока украшаешь, ты еще что-то делаешь. Ну, то есть обычно это полностью рабочий день. Он может не заканчиваться с наступлением вечера, то есть, и в этом есть негативный момент, потому что люди заканчивают работу и идут домой, да, то есть, а ты закончил работу. Я слышал об этом, да. Да, вот, и ты уже все на дому, у тебя все равно еще есть работа, поэтому, ну, я, наверное, может быть, у слушателей сейчас сложится впечатление, что это очень плохо и очень уставший, ну, ты очень устаешь. Ну, да. Это очень плохо, и ты очень уставший. Да, ты очень уставший, но при этом, опять повторюсь, если ты это дело любишь, то ты от этого уйти не сможешь. То есть главное – любить свое дело. Как и любое дело. Я думаю, что люди, которые делают, там, например, скажем, поделки из дерева, да, там, то есть что-то вышивают, они тоже могут уставать таких, ну, от этого процесса. Но при этом, когда они видят результат, они понимают, что все это было не зря, и им хочется дальше развиваться. Вот, поэтому... Времени не так уж много. А самый необычный твой рецепт? Слушай, давай, на самом деле, я сейчас выбрала рецепт. Карамельный соус на кефире. Вот сейчас... Еще раз, пройдите, карамельный соус на кефире. Да, то есть это те продукты, которые есть у каждого. Почему я его выбрала, сейчас объясню, потому что я могу, конечно, дать, например, банановый кекс рецепт, да, там облепиховый курт, это все можно. Но... Облепиховый что? Курт. Или кьорт, как на самом деле Хорошо. Он должен называться. Нет, но... давай вот это самое на кефире. Вот, но на кефире он просто будет, наверное, самый необычный. То есть вам необходимо взять где-то примерно 200 грамм кефира, сахара в два раза больше, да, там, то есть где-то грамм 400, сливочное масло 115 грамм, и вот сейчас самое удивительное, соду 1 чайную ложку и меда 2 чайные ложки. Вот, кефир, сахар, всё, масло, соду, вы все вместе это все помещаете в одну кастрюлю, только возьмите обязательно повыше кастрюлю. Начинаете варить, это все дело на медленном огне, через некоторое время начинает закипать, после закипения 7 минут вы это еще провариваете, постоянно мешая. В итоге у вас получается очень вкусный кефирный соус, ну, карамельный соус на кефире. Идеально. А другие рецепты от Марии Яхонтовой, нашего фуд-блогера и кондитера, мы узнаем в следующих передачах. Друзья, мне бы хотелось сказать огромное вам спасибо. И у нас в студии сегодня звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, я ведущий Михаил Шор. Сейчас мы с вами уйдем на погоду, а дальше будет полезная информация.